Часть третья. Тайны Арканума. Чудесные часы Фурние. Джия провела кончиками пальцев по нескольким карманным часам, лежащим на прилавке. Магазин «Чудесные часы Фурние» располагался на самом дорогом отрезке центральной улицы Бетельмора. Зал был полон тиканья и кукования. И от этого Джии казалось, что она зашла прямо внутрь часов. Стены круглого помещения были увешаны грузиками и маятниками, шестеренками и зубчатыми колесиками, латунными, хорошо смазанными. Здесь предлагали любые часы. У некоторых стрелки шли назад, другие обещали остановить время, а некоторые даже украсть его. Джия сомневалась, что сами часы способны осуществить обещанное, но точно знала, что это может сделать человек за прилавком, который смотрел на нее с искренним любопытством. Его черные усы подрагивали, как секундная стрелка на циферблате. «Что вы говорите, вас интересует?» «Время — странный предмет». «Да уж», — ответил он, безостановочно ощупывая карманные часы. «Я всегда ощущал душевную близость с ним». «А чем больны ваши часы?» «Прошу прощения», — продавец оскорбленно выпрямился. «У меня механизмы только самого лучшего качества». «Надеюсь, они не страдают тиком?» Он расплылся в улыбке. Джия рассмеялась в ответ своим любимым смехом, звонким, как колокольчик, и указала на вывеску. «Вы, наверное, Фурние?» «Так точно. Фабьен». Он кивнул. «А вы?» «Коломбина». Она назвалась именем своей любимой куклы. «Я не умею создавать такие прекрасные вещи, как эти часы». Его бледные щеки порозовели. Джия улавливала чужие слабости с той же легкостью, с какой другие чувствуют запах чужого шампуня, поэтому умела расположить к себе человека, чтобы получить от него то, что ей нужно. Это были азы театрального искусства. Им обучил ее отец. «А что у вас там?» Фабьен указал на коробочку, которую она специально заранее поставила на прилавок. «Весь мир», — пошутила Джия, чуть-чуть приоткрыв крышку. «Я слышала, вы любите обмениваться?» «Это зависит от того, что вы мне предложите». «Ваши часы действительно умеют останавливать время», — улыбнулась продавцу Джия. «Всего на мгновение другое. Хорошего понемножку», — подмигнул Фабьен. «Ну так что вы хотите мне предложить?» Его лицо, напоминающее формой сердечко, напомнило Джии ее бывшего партнера. И на миг она пожалела о том, что собиралась сделать. Кончики ее пальцев стали горячими. Она мигнула, и комната преобразилась. Перед Джией затрепетали нити Вселенной, созданные из звездной пыли и сотканные в один бесконечный гобелен. Она потянула за нить, и входная дверь заперлась, а табличка с надписью «Открыто» повернулась наружу надписью «Закрыто». Но продавец, поглощенный ее коробочкой, ничего не заметил. Цепочка часов обмоталась вокруг кистей Фабьена Фурнье раньше, чем он понял, что происходит. «Что вы делаете? Отпустите меня!» — закричал часовщик. «Успокойтесь. Смерть вам не грозит». «Ну, я так думаю», — ответила Джия. «Там видно будет. Возьмите деньги в сейфе. Возьмите, что хотите. Я пришла не за деньгами. Вы меня не помните? Он задрожал. Вы столько всего рассказали обо мне на суде. У вас нашлось столько слов для судьи. Она нарциссична. Она не следует правилам. Она анархистка. Вы создавали специальные часы для моего отца. Вы были фактически членом нашей семьи. Как вы смеете не помнить то, что натворили? Он побелел. Джиа, Джиа, Джиа Тревелино. Ну, скажем, один из ее вариантов. Меня выдают глаза. Но этого никто не замечает. Если присмотреться повнимательнее, можно увидеть то, что скрыто. Обнаружить подделку. Но это никому не нужно. Все хотят верить в выдумку. Она рассмеялась и достала из коробочки флакончик. Внутри сверкала огнем алая жидкость. «Выпейте это». Он попытался вырваться. «Не буду. Отпустите меня». «Какой упрямый!» Джиа открыла последний флакон с мимикрическим раствором, приготовленным отцом, и прижала к губам продавца. Ей просто нужно было проверить, действует ли он еще. Забрать достаточно чужого чуда, чтобы его повторить. Фабьен вертел головой влево и вправо, отбиваясь. «Охранители найдут тебя!» «И отправят куда положено!» Он упорно сопротивлялся. «В тебе плохой свет! Я всегда это знал!» Джиа подцокала языком. «И куда же мне положено?» «Назад в клетку?» Она усмехнулась. «Хм. «Нет плохого и хорошего, Фабьен. Нет света и тьмы. Всего лишь один ужасный день отделяет всех нас от момента, когда мы станем самым страшным кошмаром этого мира». В его зеленых глазах вспыхнул страх. «Отпусти меня!» «Тебе обязательно хочется проблем?» — шепнула Джиа на ухо продавцу и зловеще улыбнулась. Он открыл рот, и она влила туда пламенеющую жидкость. «Глотай целиком!» — приказала Джиа. Фабьен послушно проглотил. В то же мгновение его белая кожа покраснела, вены вздулись, по щекам потек пот. Подействовала. Во всяком случае, ей очень хотелось в это верить. Рот часовщика приоткрылся, и наружу скользнула сверкающая ленточка света. Его света. Его чудо. Джиа тут же подставила пустой флакон, чтобы поймать это чудо и спрятать. Звездная почта. «Элла, пожалуйста, сообщи, как только вы с Бриджит доберетесь до школы. Я волнуюсь, малышка, хотя, возможно, вы там в большей безопасности, чем здесь, на Земле, пока мы сопротивляемся давлению необычайнов». «Буду держать тебя в курсе, а ты держи нас. Люблю, мама».